Мне пора толстеть и становиться душкой. А такие чудеса почему-то происходят только со спящими. Если честно, я просто не в силах с этим бороться.